Да, знаю. Первое здание — полицейский участок на Манхэттене, а второе — я там работаю. Это Полис Плаза 1. В комнате нет адвокатов, но есть нормы доказательственного права. Нет судей, однако выдвигаются обвинения. Нет присяжных, но выносятся приговоры. На следующем слайде Конрад Уорд. Белокурая женщина, которую здесь знают как фотографа, управляет диапроектором, глядя на красивое лицо детектива на экране. Это его дом на 13-й улице. Это он в каяке на Гудзоне. Вот Уорд в Музее современного искусства сопровождает доктора Таун. «Доктор Таун больше нас не интересует», — говорит человек с поврежденной левой рукой. «Она отказалась от деятельности, которая привлекла к ней внимание Вашингтона». «Полковник, он интересует нас по-прежнему». «Это Уорд вчера в Вестпойнте. Он расспрашивал о вас». «Они на третьем этаже особняка, в том самом квартале, где Митчум отдавал вещи в химчистку. Дом стоит напротив кафе, недалеко от киоска с пиццей. Это 200 футов от места, где Конрад Уорд пьет кофе и решает, ждать ли подкрепления или войти так». «Что будем с ним делать?» — спрашивает референт с лицом Купидона, третий человек в комнате. Но Шеско погружен в свои мысли. Сегодня был бы ее день рождения. Фотограф предлагает, каяк может столкнуться с моторкой. Эти лодки такие медленные. А Шеско мысленно слышит женский голос: «Я стреляю собак». В комнате блондинка, капитан разведки морской пехоты, наклоняется к нему и повышает голос, чтобы привлечь его внимание. «Люди Уорда наводят справки в Пентагоне». И Шеско вскидывается. «Они что-нибудь узнали?» «Нет, но, судя по вопросам, подбираются все ближе». «Насколько хороши наши источники в управлении полиции?» Женщина пожимает плечами. «Мы созданы не для этого. Мы можем только получить представление о том, что они думают, прослушивая вопросы, которые они задают». «Черт!» — тихо произносит второй мужчина. «Забудьте о гребле», — медленно говорит Шеско. «Забудьте о несчастных случаях. Уорд расследует несчастные случаи из списка Митчума. Он должен был что-то где-то записывать, должен был с кем-то говорить, с напарником, с начальством. Если с ним произойдет несчастный случай, для полиции это станет красной тряпкой». Референт, лейтенант военно-морской разведки, явно обеспокоен. «Так мы бездействуем?» «Месяц-другой», — отвечает Шеско. «Потом посмотрим». «Что ж, мы позволили ему вертеться вокруг месяц?» — референт потрясен. «Или», — Шеско, нащупав идею, размышляет вслух, — «если Уорд погибнет, это должно выглядеть убийством. Не несчастным случаем, явным, неподдельным убийством. Интересно, над какими еще делами он работает? Или, может быть, найдется человек, которого он когда-то арестовал и который только что вышел из заключения?» Референт оживляется. «Точно! Кто-то другой, чье дело он расследует, его шлепнул!» «Выбор тут невелик», — говорит Шеско. «Нью-йоркские копы расследуют десяток дел одновременно», — стоит на своем референт. «Уорд работал над сотнями дел. В городе просто обязаны быть люди, у которых на него зуб». Шеско продолжает размышлять. «А дальше остается надеяться, что у человека, который унаследует дело Митчума, не будет к нему личного отношения. Потому что если мы все сделаем правильно, никто не сможет доказать, что мы связаны с каким-то там списком. В отсутствии личных мотивов вся эта история должна рассосаться. И тогда мы сможем завершить начатое». «Хорошо», — говорит фотограф. «Только так или ничего не делать», — отвечает Шеско. «Мы не можем сидеть сложа руки», — говорит референт. «Хотя все это нехорошо», — вздыхает блондинка. «Он просто делает свое дело, как и мы. Такой красивый мужчина». «Надо узнать, какие дела он расследует», — медленно произносит Шеско. «Кого собирается арестовать? Неплохо был бы какой-нибудь подонок из низов, подозреваемый в сексуальных преступлениях, наркоман, рецидивист, упившийся вдрызг бомж, который ничего не может вспомнить. Я сделаю остальное. Смерть, которая привлечет внимание, громкая смерть. Мы используем то, что Уорд коп». Блондинка кивает. «Никаких несчастных случаев», — повторяет референт. Шеско пожимает плечами. А в Вашингтоне у нас есть защита от расследования? В данный момент нас ищет лично Уорд. Но он добрался до Вестпойнта, а? Остальные ему полностью доверяют. Они все сделали правильно, и если Шеско говорит, что в Вашингтоне им ничего не грозит, то так оно и есть. Я выясню, над чем еще он работает, говорит женщина. Лупе, как мне тебя недостает. В день ее рождения Шеско никогда не может до конца избавиться от кошмаров. В день ее рождения прошлое настигает его. Прошлое — это неприходящая боль в сердце. Он даже слышит запахи кито, дождя, который в октябре никогда не прекращается, зелени Анского плато, на котором выстроен город, вонь выхлопов и нечистот одной из столиц третьего мира, освежителя воздуха, перекачиваемого воздушной системой отеля «Конкистадор», где он обедает в ресторане на первом этаже, вместе с полковником Рурком, якобы торговым атташе посольства, дипломатами и бизнесменами из Франции, Германии, и вместе с женщиной, которая очень скоро станет его женой. В настоящем белокурая женщина окликает «полковник», но Шеско едва слышит в эту долю мгновения. Он снова в Кито, в конце президентского срока Джорджа Буша после службы в Ираке. «Я стреляю собак». В памяти Шески в ресторане отеля француз насмехается над Америкой. «В Макдоналдсах и Бургер Кингах вы едите в машинах». Сколько раз он слышал похожее за границей. Во всех городах, где он работал, Шеско выслушивал нескончаемую критику военной мощи Америки, ее бизнеса, подростков, телевизионных программ, системы образования или отсутствия всеобщего здравоохранения. Немец, владелец швейной фабрики, говорит: «У вас тяжелый металл вместо Вагнера, Стивен Кинг вместо Шекспира, Норман Роквелл вместо Пикассо». Полковник Рурк, прекрасный актер, наливает чилийское красное вино и смеется. Эдакий хороший парень, всем свой в доску. Но Шеско знает, что внутренне он кипит. «Последние 50 лет мы спасали задницу Европы». Так Рурк всегда говорит в посольстве наедине с Шеской, когда они разрабатывают стратегию помощи эквадорской национальной полиции. «Американское телевидение», — смеется француз, — «так много каналов, так мало содержания. Американцы ничего не знают о других культурах, однако вы хотите указывать нам, что делать», — говорит немец. «Вы дети, пытающиеся править миром», — соглашается француз. Внезапно женщина, сидящая напротив Шески, набрасывается на критиков. «Вы не правы!» До сих пор Шеско ее, в общем-то, не замечал. Это племянница человека, принимающего их в Эквадоре, владельца авиакомпании, приехала с Галапагосских островов, где занимается научной работой. Не красотка, квадратные очки, свободное платье, не подчеркивающее, а скрывающее фигуру, довольно крупная. Черные, вьющиеся от природы и жесткие, как перманент, волосы вокруг угловатого лица. Хорошая кожа, хоть в данный момент и покраснела от негодования. Тонкие, почти бескровные от политического гнева губы. «Это вы, критики Америки, внушаете мне отвращение!» Именно ее пыл привлекает Шеску, поражает и согревает его, и делает ее прекрасной. Он много лет спал только с проститутками, отказывался от личной жизни, предлагая верность только своей стране. В прошлом, в ресторане, он вдруг узнает в другой женщине страстность бабушки, огонь, готовый вспыхнуть в любой миг. Эта женщина даже не американка, однако защищает Америку. В настоящем белокурая женщина говорит: «Мы не сумели найти Фрэнка Грина. Он не появился у дома в Бруклине, где раньше жил». В прошлом Шеско чувствует вокруг себя Кито. Трущобы на склонах гор, огромные базилики и соборы, воздвигнутые конкистадорами, богатые посетители за другими столами. Только что закончена операция. На западе в Амазонии он помог эквадорским солдатам ликвидировать молодую, но быстро набирающую силы группировку партизан, которая планировала похищать американцев. Белокурая женщина говорит: «Он купил фургон Ford 92 года, голубой, зарегистрирован в Массачусетсе. Он не открывал банковский счет в Нью-Йорке, по крайней мере, под своим именем».